не выдержит. Раньше или позже похвастается кому-нибудь не тому, какие благие дела творит в тайне. И все, завертелось, закрутилось. Прощай, конспирация. Отступился я. Бились мы полгода, но ввели мужика в нормативное русло. Делай, за что платят, и не дури. Опять начал чертить шале да шато, лучше прежних. А мы остались со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. Добились, понимаешь, успеха. Из человека с совестью сделали высокоэффективный эвристический механизм. Вся бизнесменская конница и вся депутатская рать не смогли, а вот мы, юлипалы, уж такие мастера, и смогли. Частные фирмы были основным источником дохода. Но ломтик этого дохода, уж извините, тачка, например, у нас каждому в команде нужна. Иначе работать просто невозможно. Сдохнешь в транспорте во время бесконечных и совершенно неизбежных метаний. И, конечно, если незаявленное финансирование или утайка части доходов выплывут на белый свет, то, как говаривал в бриллиантовой руке Папанов, «Спокойно, Козлодоев, сядем усе». Кто нас заставлял рисковать? Никто. Самим хотелось. Охотники и колхозники. А главным жуликом в команде приходилось быть тоже мне. Честно скажу, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Видеть, как изжеванный остывший человек вдруг снова начинает звенеть и сверкать. Понимаете? Попробуйте понять. Удовольствие и радость. В сущности, из-за них все делалось. Радости-то хочется, мало ее. Примерно сейчас я процеживал окаянные цифры и даты, пристально вдумываясь в каждую. Потом на столе у меня курлыкнуло, и голос секретарши Катечки сказал слегка виновато: «Антон Антонович, время!» «Да-да», — ответил я, — «что у нас?» «Один новенький на собеседование». «Записывался заранее?» «Да, еще позавчера. Ну, запускай». Я успел занять уверенную позу и сделать умное лицо. Дверь неторопливо отворилась, и передо мною предстала тень минувшего. Гаже всякого динозавра. Я даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой, не видя его отвратительного лица. Он меня, разумеется, не узнал. Сколько мне было, когда мы виделись в последний раз? Он бы на этот вопрос даже ответить не смог. Ни до кого ему не было дела, кроме своей драгоценной персоны. Кто бы ведал, как я ненавидел его тогда.